Четверг, 21 апреля 1977 года, 9:55. Ленинград, улица Чернышевского. В этот раз, перед тем, как войти, она осторожно постучала. «Да!» — раздалось из-за двери. Босс сидел в излюбленной позе, забросив ноги на стол и выставив в сторону посетителя грязные подошвы. Синти грустно про себя вздохнул. «Самое обидное, что он даже не играет в грубоватого ковбоя. Он такой и есть. Хамоватая, умная сволочь. Не самый плохой тип начальника, если претерпеться». «Завтра 18:00». «Что завтра?» Синти взяла лист, нарисовала Минтянь и Шидзю и повторила. «Завтра 18:00». Фреда выбросила из кресла в сторону шкафа, где он держал бар. Возбужденно плеснул себе неразбавленного. «Будешь?» «Знаешь, кто пьет по утрам?» «Знаю. Большой босс и те, кому он милостиво разрешает. Будешь?» «Нет». Синти начала пробивать нервная дрожь, и она зябко обхватила себя руками. Фред это моментально заметил, усы зашевелились в язвительной ухмылке. «Не ссы! Если это подстава, со спокойной улыбкой отдашься КГБшникам и поедешь отсюда на полгода раньше. Но я не вижу для них никакого смысла разводить такую бодягу, чтобы спалить уже известного рядового оперативника, который к тому же скоро уедет и так. Прогуляешься, спокойно возьмешь и уйдешь. А если это не подстава, то прогуляться надо по высшему классу. Давай, зови Мака и Рича, будем соображать». Через час стали складываться контуры операции, а через 4 были тщательно, вплоть до количества шагов и условных жестов, пережеваны все детали и сценарий. «Все, стоп!» Фред устало хлопнул ладонью по столу и, сладко потянувшись, выбрался из кресла. «Пошел к Колверу. Надо поставить его в известность, что завтра он везет нас на балет». Оперативники заржали. Генеральный консул США в Ленинграде Колвер Глайстин искренне ненавидит оперу и балет, но вынужден изображать к ним самый неподдельный интерес и регулярно посещать театр имени Кирова, выступая в качестве прикрытия. Синти бросилась открывать форточку. От клубов сизого дыма в кабинете слезились глаза. Остальные участники мозгового штурма высыпали в туалет. Минут через 20 вернулся довольный Фред и, пробираясь на свое место, бросил. «Дед припахан!» Плюхнулся в кресло и приказал. «Последний прогон. Давай, Рич!» Высоченный Рич поелозил на стуле тощими ягодицами и начал, поблескивая крупными, на пол лица стеклами очков, дотошно излагать план операции. Синти слушала отвлеченно, чувствуя себя уже наполовину там, бегущей трусой по насквозь просматриваемому парку под прицелом враждебных взглядов. От страха намокли подмышки, потом начала крутить живот. Мотнула головой, убирая съехавшие на глаза волосы, и попыталась расслабиться. Может, если перебояться сегодня, завтра будет уже не так страшно.